Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Валерий Анатольевич, я думаю, мы начнем отвечать на те письма, которые попали к вам в руки. Ну, а Михаил Яковлевич завершит передачу. Вопрос от нашего постоянного слушателя Сергея Юрьевича Петухова из города Гусиноозерска, что в Бурятии. Сергей Юрьевич пишет нам обычно большие письма, и в этих письмах содержится огромное количество вопросов, в первую очередь связанных с этимологией. И вот один из вопросов мне показался особенно интересным, потому что мы об этом никогда не говорили, а вопрос действительно стоит того, чтобы к нему обратиться. Итак, когда и откуда пошло в России выражение «святая»? Святая Русь, и есть ли у него автор? Надо сказать, что это словосочетание появляется в XVI веке, и самое интересное, что действительно у него есть автор. Думаю, что Сергей Юрьевич на самом деле подозревал, что это все-таки не народное употребление. Большинство этимологов утверждают, что словосочетание восходит к переписке Ивана Грозного с Иваном Курбским, и вот именно Иван Курбский в одном из своих писем употребил это метафорическое обозначение для того, чтобы показать, что то, что делает Иван Грозный, это нарушение каких-то устоявшихся принципов, правил жития на Руси, и тем самым он, как известно, сравнивает Ивана Грозного с тем, кто марает вот эту самую Русь и топчет ее. В дальнейшем, с XVI века, словосочетание превратилось в своего рода клише русской религиозной уже мысли, и, допустим, в XVIII-XIX веке активно используется именно для обозначения православной ипостаси Руси, хотя, еще раз подчеркну, у Ивана Курбского этот акцент церковный не стоял так сильно, как в современном употреблении. Как это по-русски? Еще один вопрос из письма Сергея Юрьевича Петухова. Я подозреваю, что слово «бороть» и «брать» родственные, но связаны ли они со словами «собирать» и «собор»? Да, действительно связаны. Причем вот этот ряд очень показателен, и о нем обычно говорят и в аспекте исторической грамматики русского языка, и при изучении старославянского языка, потому что перед нами очень древний глагол, очень древний корень, в первую очередь действительно глагольный, и в котором представлены все возможные формы чередования гласных корневых. То есть «бороть» и «брать» — это классический пример слов, о которых мы многократно говорили, старославянское по происхождению «брать» и древнерусское «бороть». Такие аналогии можно проводить до бесконечности. Это, допустим, «борода» — «брода», «бреза» — «береза», «крава» — «корова» и так далее. Но вот и «собор», и «собирать», «сборный», и «собирательный» и так далее и тому подобное, все слова, в которых между «б» и «р» появляются гласные, как «и», «а», «е», «ё», это все будут однокоренные слова, хотя подчас значения этих слов настолько сильно разошлись, что для того, чтобы определить один исторический корень, необходимо обращаться к этимологическим словарям. Как это по-русски? Еще один вопрос из письма Сергея Юрьевича Петухова. Откуда произошло выражение «продувная бестия»? Я такого и не слышала тоже. Ну, вообще, в XIX веке, насколько я могу помнить, в романах Достоевского это достаточно обычное ругательство, ну, так не очень хлесткое, по отношению к людям таким хитрым, скажем так. Надо сказать, что само словосочетание в таком комбинации «продувная бестия» действительно не встречается в словарях, оно даже не приводится в речениях. Мы можем отдельно найти слово «бестия» и отдельно слово «продувной», а вот комбинацию как-то отечественные лексикографы оставили вне словарей. Слово «бестия» прозрачно по этимологии, оно восходит к латинскому слову «бестия», что означает «зверь». И если мы обратимся к словарю Ушакова, то толкование его достаточно простое. Плут, пройдоха, ловкий, хитрый человек. Вот в качестве примера он приводит словосочетание «тонкое бестие». А слово «продувной» в данном случае, по-видимому, восходит к понятной метафоре. То есть «продувной» как тот, который пронырливый, пролаза, пройдоха. То есть, видимо, в русском языке вот это вот словосочетание приставки «про» и неких глаголов, которые обозначают передвижение, как вот «лазит», «идти», в данном случае «нырять», сказать, вызывает вот эту идею какого-то хитрого хода, какой-то возможной интриги. Таким образом, я думаю, что слово «продувной» здесь имеет ту же самую метафорическую подоплеку, что и слова, еще раз подчеркну, «проныра», «пролаза», «пройдоха». Комбинация этих двух слов «продувной» и «беседа» должно быть, по-видимому, представлять этого человека в высшей степени хитрого, ловкого и плута. Вот все, что можно сказать по поводу словосочетания «продувная бестия». А как это по-русски? Спасибо, Валерий Анатольевич, за такие подробные ответы на письма. Ну а сейчас, я думаю, Михаил Яковлевичу тоже есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича К. Письмо, как всегда, большое. А какое-то время не было ведь писем, да? Да, какое-то время не было писем, и надо сказать, что Борис Васильевич в начале своего письма говорит вот что. «Честное благородное слово», — пишет он, — «после того, как стал пенсионером, обещал сам себе бросить донимать вас письмами. Но кое-что случилось, и я пишу все же вам еще одно письмо». Что пишите же нам... что-то такое ужасное? Да, пожалуйста, пишите нам, Борис Васильевич, и дальше, потому что письма ваши мы очень ценим, как, впрочем, письма всех радиослушателей, которые мы получаем. А произошла у Бориса Васильевича дискуссия со своим коллегой, и дискуссия эта касалась изменений языка. Вопрос, я бы сказал, даже не лингвистический, а философский. Подвижности, нормы. Да. Борис Васильевич беседовал со своим коллегой, который по работе часто бывал в Англии и учился когда-то в Кембридже, поэтому английским языком он владеет в совершенстве. И вот коллега рассказал, что во время своей последней поездки в Лондон он обнаружил, что многого не понимает в речи англичан, а те, в свою очередь, не всегда понимают его. И ему растолковали, пишет дальше Борис Васильевич, что за прошедшие 30 лет английский язык сильно изменился, и ему придется переучиваться. Также и с русским языком сказал коллега Борису Васильевичу: «Не сомневайтесь, что вскоре все будут говорить: не звонишь, а звонишь, и ничего с этим не поделаешь. И, кстати, ничего страшного в этом нет». И вот дальше Борис Васильевич комментирует: «Я поначалу почти безоговорочно согласился с моим собеседником, а потом призадумался. Одно дело, когда изменения в языке связаны с появлением новых понятий и слов, а другое дело, когда в нашу речь проникают просто ошибки, продукт низкой грамотности. Вот с такими вещами нужно бороться». Вот, например, он пишет: «В конце концов, Бог с ним, когда одни люди говорят обеспечение, а другие обеспечение». Ну, кстати, к ударению в этом слове многострадальном мы сегодня еще, я думаю, вернемся. Но ведь нельзя примириться с такими версиями произношения, как, например, километр, новорожденный и разряженное вместо разреженное пространство. Да, конечно, Борис Васильевич прав, и нужно различать изменения в языке, которые имеют под собой вполне определенное основание, и проникновение в нашу речь, просторечие, грубых ошибок и тому подобного. С одной из деталей, с одной из частностей связан и вопрос Бориса Васильевича. Он рассказывает о том, что школьная учительница, а Борис Васильевич в 60-е годы учился в школе, была ярой противницей произношения многих слов через «э», то есть на иностранный манер, и включала в список слов, которые следует произносить через «е». Ну, на самом деле, я от себя добавлю, речь идет не о гласном, а о согласном перед этим гласным, либо твердое, либо мягкое произношение. Так вот, включала в список слов, где следует произносить мягкий согласный, такие: шинель, зеркало, пионер, фанера, бассейн, музей, темп, брюнет, бактерия. В одной из передач при рассмотрении этого вопроса один из ведущих со многим согласился, но в отношении слова «бактерия» заявил, что его нужно произносить с твердым согласным «бактерия». «Я удивился», — пишет Борис Васильевич, — «так ли это? Кто прав? Если можно, разъясните». Объяснение простое. Орфоэпический словарь русского языка под редакцией Рубена Ивановича Аванесова в качестве основной нормы рекомендует мягкое произношение согласного «бактерия» и добавляет, что допустимым является вариант с твердым произношением «бактерия». Раз допустим, значит, это произношение «бактерия» ошибочным не является. Как это по-русски? продолжаем программу «Как это по-русски». И сегодня мы не принимаем ваши звонки, а отвечаем на письма. Вот сейчас у меня в руках письмо от Галины Александровны Власовой из Челябинска с довольно неожиданным вопросом. Во всех книгах по кулинарии есть блюдо цыплята табака. Меня смущало это название. И я нашла в одной из книг, что блюдо называется цыплята табака, буква не «б», а «п». Это название произошло от названия сковороды, которая имеет очень толстое дно и называется «тапа». Действительно ли это так, спрашивает Галина Александровна. Для меня это было новостью, скажу честно. Я небольшой специалист в этих кулинарии. Да. Валерий Анатольевич очень не любит эти вопросы, а ему как нарочно часто в эфире в прямом задают. Да. Про то, кулинарные именно. Но, ознакомившись с рядом источников, я убедился в том, что действительно есть такая версия. Насколько эта версия верна, следовало бы спросить, наверное, у специалистов по грузинскому языку, у картвелистов. Но действительно, в некоторых изданиях пишут, что название это изначально должно было звучать именно цыплята тапака, и действительно, тапа – это сковорода с толстым дном. В некоторых источниках пишут даже, что она должна быть настолько тяжелый, что ее изготавливают иногда не из металла тяжелого, а из камня. Она может быть даже каменной. Вот. Но самое удивительное то, что еще в одном источнике я обнаружил другую версию. Не тапака, а дабака. А это что же значит? А это, видимо, значит то же самое, но в другой огласовке, в другом звуковом оформлении. Именно поэтому я и сказал, что, по всей видимости, целесообразно обратиться к картвелистам, к специалистам по грузинскому языку, потому что мы в данном случае имеем дело с передачей иностранного слова средствами русского языка, и очень часто это дает разнообразные варианты. Одно могу в заключение сказать. В нашем языке утвердилось название, как бы парадоксально оно не звучало, оно действительно звучит несколько парадоксально, именно такое цыплята табака. А то, что в грузинском языке это звучит несколько иначе, это уже вопрос происхождения, но не вопрос правильности употребления. А окончание, как могло взяться такое, тоже это совершенно непонятно, да? Ну, цыпленок тапа, предположим, или таба, а вот ка неясно. Вот в том-то и дело. Возможно, в грузинском языке вот этот формант, этот звуковой комплекс «ка» имеет специфическое значение. А как это по-русски? Что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!